Глава 17. Энамель. Под водой пещера сразу же сильно расширилась. Я отметил уплывающую тварь маркером и последовал за ней. Благо, воздух для дыхания мне был не нужен. Неизвестный габеранин быстро удалялся, и я не мог с этим ничего поделать. Под водой манипуляторы никакой скорости и маневренности мне не давали. В скором времени я и вовсе потерял его из виду, хотя маркер остался. Плыл я долго, успел даже полюбоваться на здешнюю флору и фауну. На стенах подводной пещеры в изобилии росли самые разнообразные водоросли, кораллы и пушистые мхи. Некоторые из них испускали слабый люминесцентный свет. Встречались мне и местные обитатели, мутировавшие рыбы с лапами, кровососущие пиявки, быстро теряющие ко мне интерес, странные ракообразные с клешней на заднице, напоминающие двухвостку, медузы с щупальцами осьминога и другие разнообразные удивительные твари. Пока что еще никто меня сожрать не пытался, и это было хорошо. Вскоре пещера расширилась настолько, что я уже не видел ее стены потолка. Но отчасти плохой обзор был еще и от того, что вода была мутной. Внимание! Зафиксировано превышение допустимых значений удельной активности присутствующих в воде радионуклидов. Вода радиоактивна. Да уж, час от часу не легче. Впереди показались какие-то контуры. Нечто похожее на коралловый риф, только кораллы здесь были просто огромные. Замаячили и красные отметки, не предвещающие ничего хорошего. Я приготовился защищаться, хоть и понимал, что под водой все мои действия не будут отличаться особой эффективностью. В мутной воде промелькнули тени. Они быстро окружили меня и начали приближаться. Вскоре я уже стал различать образы полулюдей-полурыб. Некоторые откровенно походили на русалок. В руках они держали заостренные копья, отчего я даже слегка расслабился. Ведь если у всех будет оружие ближнего боя, то не так уж я буду неэффективен, как подумалось мне ранее. Но нападать на меня почему-то не спешили. Я тоже не особо хотел атаковать первым. Наконец ко мне приблизился древний мутант, облаченный в массивный панцирь, подобно крабу. Кстати, огромная клешня, больше похожая на башенный щит, тоже присутствовала. Вторая рука была человеческой, но с перепонками между пальцев. Голову скрывал костяной шлем, так что лица мутанта я не видел. Ногами служили щупальца. А древним я его назвал из-за невероятного количества мха, покрывающего большую часть крабового панциря. Он подплыл, показал на меня пальцем, а затем поманил за собой. Что ж, все понятно, следую за тобой. Других вариантов все равно не представили. Я под конвоем поплыл к коралловому рифу. Первоначально он показался мне ярким и разноцветным, как с картинок, но стоило мне приблизиться, я понял, что он умирает. Здесь не было копошащихся крабиков, не было витающих медуз, не было мельтешащих мальков. Да и сами кораллы уже начинали терять цвет и словно вянуть. Все это нагоняло страшную тоску. Мы проплыли еще чуть дальше, и я стал замечать среди кораллов жилища мутантов. Они представляли из себя проделанные отверстия прямо в самих кораллах. Хотя не все и были плотно закрыты чем-то наподобие больших чешуек, сканер их пробивал и показывал, что внутри имеются полые пространства с теплокровными жителями. Таким образом, каждый здоровый коралл походил на жилую многоэтажку. Меня довели до длинной ракушки башни, верхушку которой я даже не видел. У основания имелся вход в виде арки. Туда мы и направились. Помеченный мною мутант, кстати говоря, находился уже совсем рядом, метрах в 200 справа. Внутрь проплыли только я и древний мутант, остальные остались снаружи. Тут повсюду росли водоросли, производящие кислород. Справа оказалась винтовая лестница, закручивающаяся по всей раковине изнутри. Сначала мы над ней плыли, а потом опустились на ноги и вышли из воды. Под куполом ракушки был воздух и довольно много. Точнее, вышел на круговую площадку только я. Мутант остался по пояс в воде. Площадка и острый купол были украшены множеством ракушек и кораллов. Кое-где виднелись шестиконечные звезды, похожие на мою, только живые. В дальней области от меня стоял самый настоящий трон, на котором восседал неприятный тип лягушачьей наружности. Большое тело, едва вмещающееся в трон. Приплюснутая лысая голова, плавными складками сразу переходящая в плечи. понурый взгляд, устремленный куда-то в пол. «Здрасте», — попытался я привлечь внимание. Мутант вздрогнул, его взгляд обрел осмысленность. Он облизнул толстые губы и слегка выпрямился. «Уже привели, значит?» — тяжело и очень медленно заговорил лягуш. «Наземец, значит?» Я кивнул. «Это хорошо. Значит, за друзьями своими пришел?» «Так и есть. Они еще живы?» «Живы, живы», — шлепнул губами он. «Я их, значит, отпущу, но только если ты сделаешь работу». «Какую работу?» «Вигхрам все расскажет. А пока, значит, свободен». Взгляд толстяка потерял ко мне всяческий интерес и снова уткнулся в пол. Древний мутант-стражник вывел меня из башни и повел в соседнюю еще одну большую ракушку, но уже не такую остроконечную. Когда мы вплыли внутрь, то снова оказались в воздушном пузыре. Здесь меня уже ожидали. Совсем молодой парень, еще даже толком не мутировавший, гордо стоял между двух красных кораллов и глядел на меня. Он всеми силами пытался показать в своей позе уверенность, мужество и величественность. Но получалось у него это откровенно слабо. На нем была одежда, сделанная из чешуек. «Значит, отец все же отправил тебя ко мне», то ли вопросительно, то ли утвердительно заговорил он. «Вигхрам?» — догадался я. «Да, это я». «Твой отец сказал, что для меня есть работа». «Именно так, наземец». «И?» — подстегнул я разговор, потому что парнишка величественно замолчал. «Да-да, я сейчас подберу нужные слова», — забавно стушевался тот. «Давай так. Просто скажи, что мне нужно сделать, чтобы вы освободили моих друзей, которые, как я очень надеюсь, еще живы». «Они точно живы, не переживай, и мы точно их отпустим, я клянусь тебе», — ускорил темп речи Вигхрам. «Замечательно. Теперь расскажи о работе». «У нас тут кое-что случилось, некоторая напасть, которая...» Он снова замолчал, пытаясь подобрать слова. «Мы умираем», — неожиданно заговорила девушка с другой стороны этого помещения. Она обошла фиолетовые кораллы и вышла ко мне. Сразу же я заметил сходство между ней и Вигхрамом. Определенно, они были родственниками. Брат с сестрой, скорее всего. У нее были бирюзовые волнистые волосы, у брата они были более светлые, тоненькая фигура и слегка загнутые уши наподобие плавников. Одета в чешуйчатое платье, переливающееся от светящихся кораллов. Она была красивой, но только на одну половину лица. Кожа второй половины была страшно сухой и потрескавшейся. Эти трещины сползали по шее вниз и покрывали плечо и всю левую руку. Казалось, будто ее поразил какой-то ужасный неизлечимый недуг. «Наш народ на грани гибели», — еще раз повторила она, но уже с напором. «Мы пытались бороться, перепробовали все, что могли, но ничего не вышло. Скоро от нас останутся одни воспоминания». «Что у вас случилось?» — поинтересовался я. Они переглянулись. «Мы точно не знаем», — нехотя признался Вигхрам. «Кто-то думает, что эта богиня на нас разгневалась и решила сжить сосвету. Кто-то», — он взглянул на сестру, — «что воду постоянно отравляют. Но это неправда, мы ее проверяли». «Кажется, я понял, в чем дело. Вода у них не отравлена, она радиоактивна». «И давно у вас это началось?» — решил узнать я. «Давно», — вздохнула девушка. «И все же я считаю, что воду отравляют», — обратилась она к брату. «Скверна приходит из пещеры Костогрызов». «Почему ты так решила?» — заинтересовался я. «Она плавала туда недавно», — ответил за нее Вигхрам. «Изразилась. Говорил же я тебе не покидать поселение. Почему ты не послушалась?» — повысил голос он. «Не начинай», — отвернулась та. Парень нервно выдохнул, а затем обратился ко мне. «Пожалуйста, наземец, найди лекарство от скверны. Мы отпустим твоих друзей. Мы сделаем все, что ты хочешь, но помоги нам, пожалуйста». «Хорошо, я попытаюсь найти источник этой скверны», — охотно согласился я. «Начну, пожалуй, с пещеры Костогрызов. Укажите мне, в какой она стороне». «Конечно, я покажу». Глаза девушки засветились надеждой. «Ты опять туда поплывешь?» — забеспокоился Вигхрам. «Но тогда ты...» «Я в любом случае умру уже в ближайшие несколько пузырьков», — сказала, как отрезала она. «Если последние мгновения моей жизни как-то помогут моему народу, я буду лишь рада». Более Вигхрам ничего не говорил, он лишь проводил нас обреченным взглядом. Девушка грациозно нырнула в воду и поплыла к выходу из здания ракушки. Я следовал за ней. Удивительно, но прямо на моих глазах ее стройные ноги слились в одну и развернулись в рыбий хвост. Чешуйчатое платье облепило тело и стало с ним единым целым. Теперь впереди меня плыла самая настоящая русалка, за которой я едва поспевал. Мы миновали несколько больших ракушек, также служащих жилыми зданиями, и поднялись над подводным городом. Наверняка он был бы прекрасен, если бы я мог разглядеть его сквозь мутную воду, но, увы. Некоторое время я просто пытался не отстать от русалки и особо не всматривался в окружающую муть. А потом она решила сбавить темп и даже подождала меня. Когда я ее догнал, она заглянула мне в глаза, потянулась и неожиданно взяла меня здоровой рукой за запястье. «Внимание! Обнаружено слабое электрическое воздействие!» «Она меня током бьет, что ли?» «Воздействие имеет определенную структуру и повторяется. Попытка дешифровки. Через...» «Ты понимаешь?» «Она со мной говорить пытается». Я мотнул головой и одними губами попросил повторить. Девушка улыбнулась и чуть сильнее сжала мое запястье. «Имя. Мы. Общаемся. Хотела. Ты меня понимаешь?» Я вновь попросил повторить. «Мое имя Энамель. Мы так общаемся через прикосновение. Хотела попробовать с тобой, теперь понимаешь?» «Неизвестный язык частично дешифрован. Пассивный навык полиглот активирован. Статический заряд аккумулирован под кожей». «Кажется, разобрался», — ответил я импульсами. «Какой интересный способ общения». «Обычный», — пожала она плечами. Ее волосы очень красиво парили под водой. «Значит, вы называете это скверной?» — указал я взглядом на ее высохшую половину лица. Она перестала улыбаться и грустно кивнула. «Ты очень храбрая, раз в одиночку отправилась исследовать опасную область». «Я хотела найти лекарство, но нашла лишь еще больше скверны». «Возможно, ты нашла источник, а это уже большое дело». Энамель с благодарностью улыбнулась, отпустила мою руку и поплыла дальше. «Милая девушка. Такая молодая, но успевшая повидать многое. Некоторая тяжесть читалась в ее голубых глазах. Груз ответственности, я бы сказал. Ведь она является кем-то вроде принцессы, а управлять целым народом в неблагоприятное время — это очень сложно. Я не был в ее ситуации, но примерно представляю, каково ей. Бедняга. Чем дальше мы продвигались, тем радиоактивнее становилась вода. Мы поднимались все выше и выше. Один раз нам даже повстречалось огромное существо, напоминающее бегемота, но оно не обратило на нас особого внимания. Встроенный счетчик Гейгера продолжал трещать все активнее. Плывущая впереди русалка сбавила темп, что позволило мне ее догнать. Ей было откровенно хреново. Это было видно по лицу. Она очень тяжело переносила радиацию, тем не менее продолжала плыть дальше. «Я понял, в какой стороне источник. Отправляйся домой», — взяв ее за руку, сказал я. «Доведу», — упрямо мотнула она головой. «Но ты можешь умереть». «Я уже мертва». Энамель высвободила свою руку и рванула дальше. Ну вот, уже вторая смирилась со своей неизбежной кончиной. Да что ж такое? Судьба упрямо тыкает меня носом в мою же ситуацию. Благо, я ее уже пережил. Значит, нужно помочь пережить и остальным. «Энамель!» — снова догнал ее я. «Если ты поплывешь дальше, то умрешь гораздо быстрее. Я постараюсь найти лекарство и вернусь с ним к вам». «Там сложный лабиринт. Ты заблудишься». «Не переживай, не заблужусь. Возвращайся домой». «Пока мы спорим, мой народ умирает», — гневно взглянула она и выдернула руку. Упрямая. Я не знал, как заставить ее образумиться. Желание спасти свой народ у нее явно пересиливало желание спасти собственную жизнь. Тем временем мы добрались до пещеры, усыпанной самыми разнообразными костями. Причем тут были как рыбьи кости, так и человеческие. были и вообще непонятные, явно принадлежащие мутантам. Когда-то тут жили те самые костогрызы, в честь которых называлась пещера, но теперь здесь уже никого не было. Беспощадная радиация выжгла все. Счетчик трещал, как сумасшедший. Отправленные мною через рукопожатие наняты усердно пытались нейтрализовать радиацию в теле русалки, но не справлялись. Не для того они были предназначены. Неожиданно плывущая впереди русалка перестала двигаться и стала опускаться ко дну. Я быстро подхватил потерявшую сознание Энамель и попытался привести ее в чувство. Удалось. «Я... все нормально. Мы почти доплыли». «Нет уж, дорогая, ты возвращаешься», — попытался настоять я. Сухость ее кожи стала прогрессировать и уже достигла второго глаза, а также покрыла всю шею. «Нет, я доведу. За мной!» — с силой высвободилась она. «Да что ты будешь делать?» У меня уже возникла мысль оглушить ее и утащить обратно в поселение, как вдруг она снова отключилась, не проплыв и 10 метров. «Запуск диагностики. Объект получил смертельную дозу радиации. Смерть наступит в течение суток». «Хлябь, что ж ты творишь, Анамель? Нужно срочно найти какой-нибудь антирадин». «Внимание! Зафиксирован максимум радиационного излучения». Я перевел взгляд туда, куда указывал внутренний компьютер. А указывал он на трещины в потолке пещеры. Я подплыл ближе. Из трещин что-то просачивалось. Радиоактивные отходы или что-то около того. Активировал сканер. Надо мной сразу же прорисовался каркас огромного здания с несколькими подземными этажами. На первый взгляд это было похоже на лабораторию. А если это она, то там по-любому должно быть то, что я ищу. Я быстро выбрал участок с наиболее прогнившим полом, подплыл к нему и начал пытаться пробиться сквозь потолок пещеры. В ход пошли как кулаки, так и звезда. Даже пытался манипуляторами ковырять камень, но все мои потуги не приносили нужного мне результата. Сопротивление воды не давало и звезде раскрутиться на полную. А требовалось торопиться. Либо утащить отсюда Энамель и снова вернуться, но уже без нее. Помучившись еще немного, я уже было собрался последовать второму плану, как вдруг пещера вокруг меня затряслась. Я отпрянул от потолка, испугавшись, что он может обрушиться. Так и произошло. Только виновницей всего стала моя скалопендра. Она пробурила угол здания, пол и потолок пещеры, высунув ко мне морду. «Да ты ж моя хорошая, все, теперь уходи отсюда подальше, поняла? Не хватало, чтобы еще ты смертельной дозы радиации хватанула». Скалопендра втянулась обратно, освобождая мне путь. Я всплыл, подтянулся за погнутые куски арматуры и забрался в здание. Оказался в комнате, похожей на склад. Тут стояло множество длинных шкафов со всякими колбами, склянками, растворами и другой лаборантской утварью. Я начал быстро-быстро перебирать и сканировать все микстуры в поисках чего-нибудь против радиации. Прошел одну полку, вторую, третью. И ничего, и ничего, и ничего. Даже близко ничего похожего. Гадство. Я обошел весь склад. Выругался снова и направился шариться по следующим комнатам лаборатории. Первая была маленькой. Там стоял всего один операционный стол и пара шкафчиков. Вторая оказалась богата на компьютерные терминалы. Правда, все они были выключены, потому как питание отсутствовало. Нужно найти генераторы и запитать здесь все, тогда можно будет залезть через компы в местную сеть и понять, чем здесь занимались, откуда радиация и есть ли препараты ее выводящие. Третья комната. Ох ты ж, Гхасра, тебя дери! Вот я и нашел радиоактивные отходы. В комнате покоилось множество желтых бочек, помеченных черным значком радиации. Не знаю, каким образом, но бочки словно высохли, подобно коже Энамель, отчего их стенки сморщились, истончились и стали протекать. Черная, как смоль, жидкость тонкими струйками стекала на пол, образовывая приличную лужу под всеми бочками. Вот и как мне это все убрать? Ладно, сначала антирадин, потом бочки. В следующей комнате я обнаружил множество клеток с костями разных тварей. Жертвы экспериментов, скорее всего. Походу, очень давно была заброшена эта лаборатория. Я не стал здесь все рассматривать, а сразу двинулся дальше. На этом этаже больше ничего не было, пришлось подниматься выше. Я взлетел по лестнице и в первой же комнате обнаружил генераторы, но они были прям громоздкие, со множеством труб и систем фильтрации. Если бы мне интерфейс не подсказал, я бы сразу и не догадался, что это за агрегаты. Конечно же, я ринулся искать, как их запустить. И так и сяк пытался разобраться, но агрегаты отказывались включаться. Все кнопки на всех панелях перепробовал без толку. «Хозяин, надо топливо!» — пискнул паучок, которого я тоже запряг разбираться вместе со мной. «Вот тут!» Он тыкал лапой в сторону некой цилиндрической печки, которая была в каждом из четырех генераторов. «А что здесь является топливом, не знаешь?» — присел я на корточки и начал рассматривать печку. Кошмарик хмыкнул и бесстрашно залез туда внутрь. Из печки стал доноситься стук его лап. «Бочки!» — уверенно заявил он, выбравшись обратно весь чумазый. «Радиоактивные отходы? Ты уверен?» «Уверен!» Что ж, других вариантов все равно не было. Пришлось мне спуститься вниз, схватить одну из бочек и затащить ее на следующий этаж. А она тяжелая, зараза. Я замучился ее переть. С горем пополам бочка все же была установлена в печь. Я плотно закрыл ее крышкой, которая тут же загерметизировалась. На консоли справа вспыхнула красная кнопка. Походу, какие-то внутренние датчики уловили радиацию. Недолго думая, я нажал на нее, и весь агрегат дернулся, заскрипел и пришел в движение. Сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее. Печка залилась ярким светом, который в какой-то момент вовсе скрыл бочку. Лампы под потолком мигнули и тоже стали неторопливо разжигаться. Прекрасно. А теперь к компам. Они нашлись в соседней комнате. Здесь было что-то вроде зала совещания. Несколько компьютерных терминалов, встроенных в большой круглый стол. Я запустил первый попавшийся. Дождался, пока он загрузится и выдаст окошко с вводом логина и пароля, взломал это все и приготовился лезть в главную базу данных. Как вдруг на мониторе вылетела капча с надписью «На вашем компьютере зафиксирована подозрительная активность. Подтвердите, что вы не робот». «Чё, блин?» — оскорбился я. «Какой еще робот? Я андроид, мать твою!» Пришлось отыскать все пальмы на картинках, и только после этого система вежливо пустила меня внутрь. Информации тут было просто море. Но меня сейчас интересовало лишь наличие в этой лаборатории антирадина. На удивление, я довольно быстро отыскал учетную ведомость всех здешних препаратов, отфильтровал по назначению и вычленил его того самого, который мне был так нужен. И имя ему — Радамин. Препарат находился на минус пятом этаже в комнате 503, а я сейчас на минус шестом, то есть мне этажом выше. Взлетев по лестнице, я отыскал нужную комнату, но она оказалась закрытой. У меня аж глаз дернулся. Бесит все. Разбежавшись, я со злости вдарил по ней ногой. Прогнивший замок не выдержал и разлетелся. Так, ладно, тут должны быть герметичные контейнеры. Мне нужен 118-й. Комната была похожа еще на один склад. Тут также стояли длинные шкафы, на которых покоились небольшие контейнеры, напоминающие корзинки. Я быстро пробежался взглядом и нашел искомое. Аккуратно вытащил с полки контейнер, поставил его на пол и попытался открыть. Щелчком и шипением крышка отъехала в сторону. Внутри в замороженном виде находилось 10 миниатюрных шприцев-пистолетов с наклейками «Радамин» и краткой инструкцией. При умеренном радиоактивном заражении – одна доза. При сильном заражении – две дозы. При смертельном заражении – три дозы. Ага, то есть мне нужно три. Я аккуратно взял три штуки, а остальные закрыл крышкой. Спустился на самый нижний этаж, добрался до дыры в полу и нырнул в радиоактивную воду. По сканеру отыскал Энамель. Она продолжала лежать на дне без сознания. Ее сердце еще билось, хоть и крайне медленно. Я приблизился и вколол ей первую дозу, а следом вторую и третью. Никакого чуда не случилось. Теперь нужно было лишь ждать. Я вытащил русалку из радиоактивной воды на поверхность и уложил ее рядом с одним из шкафов. Анализатор показывал, что ее загустевшая от радиации кровь начала медленно разжижаться. Значит, пошел процесс. Это хорошо. Усевшись рядом с ней, я выдохнул с таким облегчением, словно спас весь мир. Хотя, возможно, как раз для нее я и спас весь этот мир. Улыбнувшись своим мыслям, я поднялся и отправился изучать здание дальше. Все-таки моя работа здесь еще не закончена. Нужно понять, чем тут занимались ученые, и как нейтрализовать все то, что они оставили после себя. Бочки-то я, конечно, могу перетаскать наверх и сжечь, но это будет очень долго, потому как там всего 4 генератора, а сколько времени они будут работать, сжигая одну бочку, неизвестно. Требовалось найти более быстрый способ их утилизации. Первым делом я вернулся к тому же компу и стал изучать доступную информацию. Запустил камеры, развешанные по всему комплексу, и мельком просмотрел содержимое других комнат на всех 7 подземных этажах. Ничего особо интересного не нашел. Почти везде лаборатории, мало чем друг от друга отличающиеся. Был еще один склад на -2 этаже и несколько комнат отдыха на -3. На -1 камеры почему-то не работали. Итак, судя по записям, местные трудяги изучали вещество под кодовым наименованием «Граданис-3», а точнее изучали его влияние на живые организмы. По замыслу разработчиков, это вещество должно неким образом цепляться к стволовым клеткам живого организма и слегка перепрограммировать их на постоянное воспроизведение. Таким образом, их запас всегда поддерживается на определенном уровне, обновляя организм и не давая ему стареть. Перспективная технология, но, как всегда, что-то пошло не так. Первый ряд экспериментов принес впечатляющие результаты. Все протекало идеально. Граданис-3 успешно внедрялся в клетки и выполнял поставленную перед ним задачу. Несколько месяцев ученые наблюдали за лабораторными животными и не обнаружили никаких отклонений. Больные крысы вылечились, старые омолодились. Тогда решили попробовать на человеке. И вновь все прошло как по маслу. После этого захотели привиться все остальные ученые. И вот стоило им это сделать, начались проблемы. У первых крыс началось отторжение Граданиса-3. Их кожа стала стареть и высыхать с невероятной скоростью. А вывести Граданис из организма оказалось не так-то просто. К тому же у людей отторжение началось гораздо быстрее. Весь комплекс пришлось закрыть и опечатать, чтобы выведенный из благих намерений вирус не разнесся по планете. В итоге оставшимся ученым все же удалось создать сыворотку, которая нейтрализовала Граданис-3. Но им самим она уже не помогла. Им совсем чуть-чуть не хватило времени. Кроме того, побочным эффектом получившейся сыворотки являлось то, что она впитывала в себя радиацию, подобно губке, а поглощенное излучение использовала для самовоспроизведения, распыляя свои молекулы, после чего вновь поглощала радиацию и росла дальше. А после того, как питание заканчивалось, молекулы самопроизвольно разрушались, не неся никакого вреда окружающей среде. Таким образом, ученым все же удалось сделать поистине потрясающее открытие, но ценой собственной жизни. По сути, одна такая капля сыворотки за какое-то время могла погасить всю радиацию, оставленную ядерной бомбой. Внезапно от изучения записей меня отвлекла сработавшая метка. Кто-то наступил в мой след и заразился нанитами. И этот кто-то явно был андроидом. Цель находилась на нижнем этаже в самой первой комнате, где лежала без сознания Энамель. Меня охватила тревога. Даже больше паника. Парой кнопок я включил перед собой изображение с нужной камеры и с ужасом замер. На складе было 4 игрока, и все уже были помечены. Они подошли к Энамель, и самый первый из них заговорил: «Надо же, и тут эти проклятые мутанты!» Он поднял руку и... «Нет, стой, взлом!» Все члены паразитической сети успешно взломаны. Но я не успел. Выстрел прозвучал раньше. Я бросился туда. Пролетел 2 этажа и ворвался в комнату. 4 игроков стояла на том же месте и не могла пошевелиться. По груди русалки расползалась кровь. «Держись, держись, подруга!» — попытался я ее поднять, чтобы утащить на тот склад, где были всяческие лекарственные препараты, но она остановила меня. «Не надо. Не трогай!» — прохрипела Энамель. С уголка ее губ скатился ручеек крови. «Ты нашел лекарство?» «Да, я нашел его, но сначала...» «Хорошо. Тогда все хорошо. Передай брату, что... я...» Ее голубые глаза остекленели, а голова медленно завалилась в бок. Я взвыл. Громко и яростно. От боли, чувства беспомощности и злости на весь мир. А затем убил их. Убил всех, кто был еще жив в этом проклятом месте.